А я его с дерьмом смешаю. Конечно, мне это будет стоить крови и пота, но ради друга, — кивнул он головой в сторону Валета, — я согласен на такие хлопоты и издержки. Когда я справлюсь с вашим противником, а подминать его под себя мне обязательно придется, ты сможешь, если захочешь, выкупить у меня свою драгоценную недвижимость. Само собой разумеется, моя компания таких сделок не должна понести убытков. Как говорится, дружба дружбой, а денежки врозь. Я уже слишком стар, чтобы по-глупому разбрасывать деньги и заниматься авантюрами. Пора себя поберечь. Посмотрев на кислое, недовольное лицо Стакоза-младшего, лесник поинтересовался у него. «Сережа, ты чем-то недоволен? Может быть, у тебя приготовлено для меня более путевое предложение?» «Меня устраивают ваши планы. Жалко просто гробить компанию «Уникум». Через нее намечаются крупные прибыльные сделки с губернатором области. Естественно, мне не хочется от них отказываться и терять барыш. Милый мой, если ты собрался один съесть жирный пирог, то обязательно подаришься. Учись делиться с другими. Тебе ни в коем случае нельзя задерживаться дома, так как ты тут рискуешь головой. Это я отлично понимаю. Поэтому твой губернаторский пирожок придется кусать мне. Сергей вкратце посвятил лесника в существо задуманных им мероприятий, основанных на злоупотреблениях Макарова. Внимательно его выслушав, иногда переспрашивая, чтобы уточнить детали, лесник заметил: задуманное тобой дело стоящее, но без далекой перспективы. Самое большее, эта ниточка будет тянуться год, от силы два, пока ваш губернатор не погорит. Абсолютно согласен. Губернатора мне не жалко. Главное, чтобы вы успели за это время побольше бюджетных средств перекачать себе в карман. Твой дом я после ознакомления, возможно, куплю. А вот твою компанию «Уникум» выкупать не буду. И лицензию переоформлять на себя тоже не стану. Почему? Потому что через нее будут идти грязные деньги. Не дай бог, ментам повезет залакшать нас на мякине, так они наложат арест не только на мою собственность в твоем бывшем доме, но и на все мои капиталы, которые у меня разбросаны и по нашей стране, и за рубежом. Как же тогда быть? Твоя компания будет жить отдельно от моих предприятий. Ты вместо себя в ней назначишь директором моего человека с генеральной доверенностью. Фактически компания будет принадлежать мне. Что бы с ней ни случилось, ты материальных убытков не понесешь, а по документам будет вытекать, что вы у меня в здании только арендуете часть помещений. Если мой человек в компании с губернатором где-то залетят, то будут рисковать только собой, а не нашим имуществом. Сергей вынужден был признать логичность и юридическую обоснованность выдумки лесника. Вот тебе и старик, рассуждает так, что мне, молодому, не стыдно ему позавидовать, несмотря на то, что у меня вуз за плечами, подумал он, удивленный эрудицией и компетентностью отцовского друга. Если Сергей обучался за школьной партой и на студенческой скамье, то лесник с Валетом обретали свои обширные знания на практике, то есть у той самой судьбы, которая постоянно заставляла их решать массу сложнейших задач. По их нынешнему образу жизни можно было прийти к выводу, что с решением этих задач они справились вполне успешно. Глава 30. Козырные тузы. Через пару дней лесник приехал в гости к Валету со своими сыновьями, Константином и Антоном. Они прикатили на двух мерседесах, управляемых водителями, помимо которых с ними было еще по три телохранителя. Такая мера предосторожности могла показаться лишней только стороннему наблюдателю. Но человек, знающий о конфликтной ситуации между семейством Стакозов с одной стороны и банды Эфиопа с другой, признал бы такую защиту необходимой. ведь леснику никто не мог заранее сказать, когда он столкнется с враждебностью Луки. Гости приехали в офис компании «Уникум», где их уже ждали отец и сын Стакозы, заранее предупрежденные по телефону гостями о времени их визита. Трехэтажный особняк выглядел совершенно новеньким и ухоженным, и со стороны семейства лесника критических замечаний не вызвал. Гости в сопровождении хозяина обошли все этажи, осмотрели комнаты, подсобные помещения и пришли к единодушному выводу, что с вложением капитала в приобретение данной недвижимости они не прогадали. Такого же мнения были и продавцы, особенно Сергей, хотя ему очень не хотелось расставаться со своей собственностью. Пока представители двух семейств занимались осмотром объекта купли-продажи, обслуживающий персонал ресторана в банкетном зале готовил в аварийном порядке стол на 5 персон. После того, как продавцы и покупатели договорились о заключении сделки, они прошли банкетный зал. Обслуживающий персонал, разумеется, не был посвящен существу происходящих событий, но интуитивно смог сделать для себя определенные выводы. Особый интерес у местных охранников вызывали козырные тузы. Так они между собой называли загадочных посетителей, стоимость которых легко определялась по автомобилям и одежде. С их приездом здесь обязательно должно было что-то произойти. И в этом обновлении, безусловно, будут участвовать козырные тузы. Иначе зачем им было так дотошно знакомиться со всем зданием? За обильно и изысканно сервированным столом, после нескольких рюмок спиртного, лесник, как бы, между прочим, поинтересовался у Сергея. «Ты уже женат?» Он обещал своему другу поговорить с его сыном на данную тему, но до сих пор не выпадало возможности выполнить обещание. Теперь, как он считал, было самое подходящее время. Был, но неудачно. «Пока опять холостой хожу», — отвлекаясь от своих невеселых мыслей, ответил Сергей с улыбкой. «Дурака валяют. Есть женщина, которая от него сына родила, а он от нее нос воротит», — сообщил Валет, вклиниваясь в их беседу, как будто раньше не рассказывал об этом подробно леснику. «Ты ее видел?» — обратился лесник к Стакозу-старшему. «И ее, и внука обоих видал», — ответил тот. «Небось, уродина какая-нибудь?» — игнорируя Сергея, вновь спросил друга лесник. «Я что, себе цену не знаю?» — вмешался в разговор Сергей, недовольный невниманием к себе лесника по такому волнующему его вопросу. «Может, и не знаешь», — теперь уже, повернувшись к Сергею, заметил лесник. «Ты собрался уезжать на запад. Если она не дурна собой и молода, то с твоей стороны будет большой глупостью оставлять ее тут с ребенком без своего внимания и поддержки. Не забывай, она мать твоего сына». «Я помог ей окончить школу, купил квартиру на ее имя, нанял няню для сына, заставил закончить ускоренные курсы английского». «Понятно. Ты не собираешься на ней жениться, но на всякий случай готовишь ее для себя, если она вдруг станет миллионершей», — пошутил беззлобно лесник. «Что-то в этом роде», — смутившись, согласился с ним Сергей, уже не удивляясь прозорливости этого пожилого человека. Известные ему факты давали основания предполагать, что в нем таятся глубокий ум, обширные знания и несокрушимая сила духа. Сергей действительно не раз уже ловил себя на мысли, что Кристина ему совсем не безразлична, и что все внимание, которое он к ней проявлял, все его материальные затраты объясняются именно теми побуждениями, над которыми только что подшучивал лесник. До сих пор ему нравилось чувствовать себя вольным ветром, никому не подотчетным и ни от кого не зависящим. Супружеская жизнь наверняка вынудила бы его взять на себя массу новых обязанностей, лишая многих прав, принадлежавших только холостякам. Да, конечно, в этом все и дело. Очень ему не хотелось терять эти драгоценные, милые сердцу холостяцкие права. Они были удобны, привычны, но именно они заставляли Сергея все время откладывать женитьбу на Кристине. Общими усилиями четверо мужчин за столом смогли убедить Сергея, что он не должен, просто не имеет права продолжать холостяцкую жизнь. Обязан проявить более серьезное внимание Кристине и ее сыну, то есть жениться на ней. «Вы меня совсем задавили. Я готов хоть завтра сыграть с Кристиной свадьбу», — заявил он собравшимся за столом, отметив про себя довольную улыбку отца. «Как раз сейчас жениться тебе никак нельзя», — огорошил всех лесник своим суждением. «Ну вы даете», — воскликнул новоявленный жених. «Только уговорили меня покончить с холостяцкой жизнью, а супружескую начать не разрешаете». «Потому что таким своим шагом ты можешь нажить себе массу неприятностей», — продолжал удивлять своими советами лесник. «О каких неприятностях вы говорите, Виктор Степанович? Кому помешает, если я женюсь? Ну-ка скажи, пожалуйста, если твой недоброжелатель узнает, что ты женился и что у тебя есть сын, то какие меры он предпримет, чтобы заставить тебя платить ему оброк? Захватят заложники моего ребенка», — догадался Сергей. «Вот видишь, как мои мысли совпали с твоими», — согласился с ним лесник. «Не считай Луку глупее нас с тобой. Не создавай своей свадьбой лишних проблем. Уезжай с Кристиной и сыном за границу. Там и оформите свой брак». «А со свадьбой-то как?» — недовольно воскликнул Валет, которому очень хотелось погулять на таком важном семейном празднике, связанном с судьбой его единственного сына. «Свадьбу можно сыграть и за бугром», — успокоил его лесник. «Ну, если так, то ладно», — смирившись с таким вариантом, согласился Валет. «Заодно можно будет за границу посмотреть». Гости и хлебосольные хозяева расстались, чтобы приготовиться самим и подготовить документы для заключения договора купли-продажи. Глава 31. Молодая мать-одиночка. После рождения сына Кристина сильно похудела, как и многие другие юные матери. Она панически боялась делать некоторые вещи, купать, например, сына или нать. Если бы не помощь няни, которую нанял Сергей, то ребенок свел бы ее с ума. Живя на проценты из денежного вклада, сделанного стакозом, она старалась думать, что ее жизнь не хуже и не лучше, чем у большинства граждан страны. Сейчас, оглядываясь назад, она сознавала, что еще совсем недавно была глупой, ни о чем не заботящейся девчонкой, живущей одним днем с сиюминутными заботами и развлечениями. Но такие запоздалые, хоть и правильные выводы, уже не могли изменить существо ее жизни, и она была вынуждена смиренно нести свой крест матери-одиночки. Проходили месяцы, и чем старше становился сын, тем увереннее она себя чувствовала, тем меньше пугало ее будущее. Изредка, в свободные минуты, когда от усталости не было сил что-либо делать, она выглядывала из окна квартиры на улицу и наблюдала за своими ровесницами, беспечно разгуливающими с подругами и друзьями по тротуару. В такие мгновения она особенно остро чувствовала и понимала, как из-за своей глупости самым настоящим образом обворовала собственное детство. Ей приходилось вести жизнь взрослой женщины, хотя по возрасту она продолжала еще оставаться ребенком. Такое несоответствие детских желаний и вынужденных повседневных занятий мучило ее, доводя до изнеможения. Днем у нее много времени занимала суета вокруг ребенка. Это отвлекало и успокаивало. Но ночью, когда сын засыпал, она безутешно плакала в подушку и проклинала свою несчастную судьбу. За 8 месяцев, истекших после рождения сына, Сергей побывал у нее на квартире не более 10 раз. Он всегда приезжал с богатыми подарками и для сына, и для нее. Глубоко обиженная этим человеком, Кристина часто хотела швырнуть их ему в лицо, но без средств существования не очень-то покапризничаешь. Приходилось смирять свою гордыню, прятать подальше свои принципы и не только с благодарностью принимать подарки от любовника, но и продолжать совершать всю ту же ошибку — предаваться с ним любовным ласкам. Правда, теперь она стала умнее и знала, какими средствами можно защитить себя, чтобы не забеременеть от него. Успешно прошедшие роды не испортили фигуру и внешнего вида Кристины. Наоборот, они украсили ее обаятельной женственностью, смягчив подростковую угловатость. Но и юная, наивная непосредственность тоже угасла. Однажды обыденная скучная жизнь Кристины была нарушена пронзительным электрическим звонком. В 5 часов вечера варшавянин привез на машине к ней домой самого хозяина, помог перетащить в квартиру щедрые подарки и, оставив его там, уехал. Сергей еще в дверях предложил отпустить няню на ночь. Они остались одни. «Если бы не напился, то, наверное, не приехал ко мне», — заметила Кристина, отворачиваясь и недовольно отталкивая Сергея, который пытался поцеловать ее в щеку. Именно в это время она и почувствовала от него запах спиртного. Добившись своего, Стаков присел на диван и удовлетворенно произнес. «Думаешь, что упрекаешь меня по делу? Но тут ты ошибаешься. Я не настолько пьян, чтобы тебя не вразуметь. Допустим, я немного кернул. Ну и что? Да будь я даже трезвый, как стеклышко. Все равно сегодня обязательно пришел бы к тебе в гости. На бабу потянула, что ли?» Слишком по-взрослому грубо сказала она. Стаков расхохотался. «Чего-чего? А на этот товар для меня дефицит никогда не объявляли». Кристина знала, что он не бравирует, не хвастает, а просто констатирует факт, поэтому спорить с ним не стала. «В моих планах сегодня на тебя, маленькая мамочка, ты здорово ошиблась. Я пришел к тебе с серьезным предложением». «Каким же?» «Я предлагаю тебе с сыном поехать вместе со мной за границу на маленькую Мальту, где у меня есть фазенда. Там мы с тобой поженимся. Я усыновлю твоего, моего, нашего сына. Поживем некоторое время там. А когда утихнут страсти роковые, короче, когда тут успокоится всякая лажа, вернемся жить в Россию. Если захотим, конечно. У меня от всех этих передряг уже аллергия жуткая начинается. Ты по пьянке мне делаешь предложение или серьезно?» «Ты чего?» «Конечно, серьезно. Формулирую кратко. Предлагается поездка за границу с последующей нашей женитьбой на месте. Об этом решении мои родители в курсе». «Ну, и как они к этому отнеслись?» «Вполне положительно и с радостью. И вообще, вся инициатива в отношении наших с тобой свадебных церемоний исходит непосредственно от них». «Понятно. Какой послушный мальчик. Бедненький. Без тебя тебя женили, да? Ну вот что. Все это замечательно, но мне не подходит». Стаков мгновенно протрезвел. «Что ты хочешь этим сказать?» Перестал улыбаться, сердито спросил он. «Никуда я с тобой не поеду», решительно заявила она, не поддаваясь ни сладким обещаниям, ни угрожающему тону. «Но почему?» — изумился он ее ответу. Учитывая серьезность его намерений, более идиотской реакции трудно было ожидать. «Потому что я уже не та, которую ты когда-то легко смог обмануть. Мне не нужен журавль в небе. Пускай лучше останется синица в руках». «Твое ля-ля меня совершенно не устраивает. Слушай, я ничего не понимаю. Ты мне конкретно скажи, почему ты отказываешься от поездки за границу и всего остального?» «Мне надоело быть в положении любовницы или наложницы. Я не хочу, чтобы ты вывез меня с сыном неизвестно куда и там бросил. Мы с ним не собаки и по помойкам бегать не собираемся». «Слушай, кто тебе дал право меня так оскорблять? Я что, чужой вам? А ты загляни в свидетельство о рождении своего сына, а потом в свой паспорт или мой. Попробуй там найти ответ на свой вопрос». Ничего себе беседа состоялась между нами. Я ее как-то по-другому представлял. Ладно, говори, чего ты хочешь. «А я у тебя ничего требовать не могу и не хочу. Но если ты предлагаешь мне ехать с тобой и сыном за границу, то сначала нам нужно пожениться в России, а не где-то и когда-то». «Да не могу я здесь жениться на тебе, понимаешь? Не могу!» «Почему?» — удивилась она такой бурной реакции. «Да потому что я очень богатый человек, и на меня вышла бандитская группировка, которая требует часть моего состояния в качестве откупа за сохранение моей жизни. По этой причине я и старался как можно реже заходить сюда. А узнав, что я женился на тебе и что у нас есть сын, эти бандиты могут захватить его или тебя в заложники и требовать за вас выкуп. Ты этого хочешь?» «Нет, я тоже не хочу. Но я не хочу и ехать с тобой за границу в качестве любовницы. Если ты настаиваешь на поездке, давай поженимся без шума и огласки». «Ладно, что-нибудь придумаем», — согласился он с ней. Мир и взаимопонимание восстановились между ними, и ночь была теплой и ласковой. Утром Стакос, расставаясь с Кристиной и сыном, взял у нее необходимые документы и фотографии для оформления заграничного паспорта. Идя навстречу требованиям Кристины, Стакос Сергей Викторович за 2 дня до отлета из России в Рим официально зарегистрировал с ней брак в районном ЗАГСе. Чтобы избежать огласки по поводу состоявшегося бракосочетания, вместо свадьбы устроили торжественный вечер в тесном семейном кругу, на котором родственники Стакоза и Самойловых поздравляли молодых и преподносили им подарки. Безусловно, ни Сергей, ни Кристина не были в восторге от скромно проведенного торжества, поэтому молодой муж пообещал жене, что свой медовый месяц они проведут в поездке по Италии, где он изо всех сил постарается компенсировать дефицит внимания к ней, который она не могла не ощущать на родине. Помня предостережение лесника, Сергей до последней минуты в аэропорту боялся, что слухи о его женитьбе какими-то неведомыми путями дойдут до членов банды и привлекут внимание Луки, который для достижения своей цели попытается захватить его сына в качестве заложника и тем самым внести изменения в их планы на будущее, чего он никак не мог допустить. Теперь родители Кристины, оценив достоинство ее мужа, уже не ругали дочь за беспутство, опрометчивость, за рождение ребенка без брака. Они получили возможность распоряжаться ее квартирой, пускать туда квартирантов, что явилось для них существенным подспорьем в хозяйстве. Пока Кристина находилась в браке со Стакозом, надобности в пользовании своей квартирой у нее не было. Так как на Мальту из России пассажирских авиарейсов не существовало, то полет молодоженов из Москвы в Рим был не только свадебным турне, но и первой ступенькой на пути к конечной цели. Отдохнув в Риме, они легко могли потом отправиться оттуда на Мальту как самолетом, так и пассажирским теплоходом. Глава 32. Рим – древнейшая столица мира. Сергею Викторовичу Стакозу неоднократно ранее приходилось пользоваться авиарейсами Москва-Рим. Ему были знакомы и маршруты город, куда они прилетели с Кристиной. Поэтому в столице Италии он с удовольствием служил своей жене гидом. Прилетев в Рим, они остановились в отеле «Консул», находившемся на прекраснейшем проспекте Примирения, где практически все здания были музейными экспонатами. В их номере, огромном и вместительном, вполне свободно могла бы проживать семья из 5 человек. А обслуживание клиентов в 5-звездочном отеле было со стороны администрации идеальным. Днем супруги Стакос знакомились с достопримечательностями вечного города. В первую очередь они побывали в Колизее с его 80 выходами. Потом любовались аркой Константина, встроенными скульптурами, изображающими битву фракийцев с даками. Походили по священной дороге. У подножья Капитолийского холма видели алтарь Цезаря. Сильно не углубляясь внутрь, заходили в древние троянские торговые ряды. Жители пусть и большого, но все же провинциального города, даже смертельно утомленные бесконечными путешествиями по огромному Риму, они никак не могли оставить без внимания 42-метровую колонну Трояна. Алтарь Отечества, возведенный в честь объединения королевств, княжеств и графств в одно итальянское государство. Округлый храм бедствия, церковь Девы Марии, у которой под порталом скрывались уста истины. Самый древний мост Фабриций, синагогу для римлян, бронзовую скульптуру Марка Аврелия, фонтан Тритона, сидящего на раковине и дующего в трубу, церковь Пресвятой Троицы, пантеон на круглой площадке с 18 колоннами из розового и серого гранита, фонтан Мавра рядом с бразильским посольством, дворец правосудия, замок Святого Ангела, в котором поочередно размещали то крепость, то тюрьму, то казарму, то музей. Мост Ангелов, музей Ватикана, широкого проспекта Примирения с высоты панорамной площадки любовались куполом в соборе Святого Петра. А восхищение внутренним оформлением этого высочайшего из каменных строений такого типа нельзя передать словами. Это надо было видеть. По количеству перечисленных выше достопримечательностей, увиденных супругами Стакоз, читатель может представить, как много времени они потратили на ознакомление с Римом. Днем они знакомились с городом, делали разные покупки, а вечерами отдыхали в ресторанах. Так как Кристина теперь была женой Сергея, то он, не скупясь, тратил огромные деньги на обновление ее гардероба, приобретение украшений, не забывая покупать и для себя разные понравившиеся ему вещи. Когда у человека есть деньги, то проблем в культурном и приятном времяпрепровождении не возникает. Сергею Викторовичу нравилось, что его молодую жену Запад не сделал своей рабыней. Кристина, рассматривая шедевры мировой культуры, не охала и не ахала, внешне довольно спокойно воспринимала их как нечто привычное, знакомое, тогда как мозг ее постоянно обогащался новыми знаниями. Только возвратившись с мужем в свой номер, она давала выход своим эмоциям. Отдохнув в Риме и ознакомившись с его достопримечательностями, супруги Стакоз отправились в Сицилию, в город Катания. Там они остановились в отеле сеньора Донателло, предпочтя его другим, потому что он возвышался прямо на Средиземноморском берегу. Такой выбор давал им возможность отдыхать на пляже и купаться в морских волнах те часы, когда они не бродили по городу, разглядывая исторические ценности его архитектуры. Младший член семьи им никаких проблем не доставлял, так как в любом городе на Западе можно по телефону или через администратора отеля нанять няню по уходу за ребенком на несколько часов или даже на несколько дней. Супруги Стакоз именно так и поступали. Чтобы ознакомиться с катанием и совершить нужные покупки в местных магазинах, им хватило 3 дней, после чего они вылетели в Валлету. Здесь они взяли такси и попросили водителя отвезти их в автопредприятие, сдающее машины на прокат. С трудом уяснив, что нужно от него пассажирам, шофер отвез их в небольшую автомастерскую, хозяин которой подрабатывал тем, что сдавал 3 своих автомобиля в аренду. Потому что все 3 машины грустно стояли в гараже, можно было сделать вывод, что прокатное дело здесь не процветало. Гидес, владелец мастерской, посоветовал Стакозу взять на прокат джип желто-красного цвета, который выглядел боевито, хотя о былой новизне успел забыть, наверное, 10 лет тому назад. Судя по внешнему виду, 2 другие колымаги годились ему в родители. Видимо, поэтому прокатный бизнес у Гидеса чах на глазах. По разговору водителя с владельцем мастерской Стакоз понял, что они давние знакомые, поэтому, как обычно, только благодаря назойливым рекомендациям таксиста Гидес сумел и на этот раз получить себе клиента. Конец 3-й дорожки 2-й кассеты.